Годунов, не упускавший случая выставить себя с выгодной стороны, заискать расположение иностранцев, послал от себя кором на Вязьму, в свое село Никольское, и пристав должен был сказать послам: «Надобно было вам стоять на Вязьме, а тут деревня в стороне от дороги, и дворцы худы. По боярским селам у великих людей не ставится. Но вот ко мне указ пришел от конюшего боярина. Велит нам с вами стоять в своем селе на Вязьме. Делает он это, желая между великими государями любовь братскую видеть, а вам, великим послам, почесть оказывая». Чего особенно не желали в Москве, то и случилось. Послы объявили, что царь нарушил перемирие, взявший шведские города, и должен возвратить их. Бояре отвечали, что государь таких безмерных речей и слушать не захотел. Бояре выставляли на вид, что царь, вследствие челобития панов, велел двинуть войско в северские города на помощь Польше против турок. Послы отвечали, что король, и они об этом ничего не знают. Месяца два толковали об условиях вечного мира. Послы просили Смоленска, потом просили хотя какой-нибудь уступки, хотя бы одну деревню государь ваш уступил нашему, а то как ничем не потешить на докончание. Бояре отвечали: деревня — дело пустое. Нашим братьям можно уступать друг другу деревни для любви. Но великим государям не деревня дорога, дороги государское имя да честь. Как государю нашему отдавать от любви и от соединения города? Государю нашему не только города не давать, и деревни. Насчет вечного мира согласиться не могли. Большое затруднение и для заключения перемирия представляли отношения шведские. Московское правительство хотело получить от Швеции Нарву. Польское, поставившее условием избрания Сигизмундова присоединение Эстонии к Польше, никак на это не соглашалось. 1 января 1591 года государь велел быть у себя на соборе духовенству, всем боярам, думным дворянам и думным дьякам, и говорил, что послы без Нарвы никак перемирие закрепить не хотят, а шведский перед государем ни в чем не исправится, и только теперь на шведского послать войско, а с литовским перемирие не закрепить, то литовский шведскому станет помогать, и в том государеву делу и земскому надобно думать будет неприбыльно. И приговорил государь с собором, чтоб теперь Нарвы не писать в обеих перемирных грамотах, ни в государеву сторону, ни в королевскую, да написать о Нарве боярам с послами договорные записи, с обеих сторон не воевать и города не доступать, пока государевы послы будут у короля и об нем договорятся. Заключено было перемирие на 12 лет. Послы требовали, чтоб царь не воевал с Швецией, и царь согласился не воевать с нею год. Согласился в продолжение всех 12 перемирных лет не трогать, кроме Нарвы, тех городов ливонских, которые теперь за шведским, но которые шведский уступает короне польской. В заключение бояре говорили послам: написано в перемирных грамотах: «Татя, беглеца, холопа, рабу, должника, по исправе выдать. Это пишется истори, а не соблюдается. Беглецов никогда не выдают с обеих сторон. И этого слова в грамотах теперь не писать бы». Послы отвечали: «Это слово старинное, отставить нам его нельзя. Ведь это не те беглецы, что отъезжают от государя к государю. Бывают беглецы по Украинам, которые живут близ рубежа от шляхты и от детей боярских бегают мужики своровавшие, да перешед за рубеж, живут невдалеке, и таких сыскивая отдают. Послы Сигизмундовы выговорили, чтоб царь целый год не воевал с королем шведским. Но не успели они еще выехать из московского государства, как Иоанн в надежде на союз с крымским ханом велел своим воеводам возобновить военные действия. Зимою шведы пожгли села близ Ямы и Копорья. Летом выслана была против них рать. В большом полку воевода Петр Никитич Шереметьев, в передовом князь Владимир Тимофеевич Долгорукий. Этот передовой полк был разбит. Долгорукий попался в плен. С другой стороны, шведы напали на берега Белого моря, но здесь не имели успеха. А между тем великие московские послы Салтыков и Татищев отправились в Литву взять с Сигизмунда клятву в ненарушении перемирия, ибо всего больше боялись иметь в одно время дело и с Польшею, и с Швецией. Послам дан был наказ. О корме с приставами не браниться, говорить гладко, объявить, что, несмотря на дурное поведение польских послов в Смоленске, по их жалобе для Сигизмунда короля государь велел приставов посадить в тюрьму, а воеводу Смоленска свел и опалу на него положил. Наказано было беречь накрепко, чтоб король на обеих грамотах крест целовал. В самый крест, прямо губами, а не в подножье, и не мимо креста, и не носом. В тайном наказе говорилось, если захотят Нарву писать в королевскую сторону, то по самой конечной неволе давать за Нарву до 20 и до 30 тысяч, а по самой неволе до 50 тысяч золотых венгерских, только бы перемирие закрепить и Нарву написать в государеву сторону. А по самой конечной неволе написать, что и Нарву государю не воевать во все перемирные 12 лет. С послами отправлены были в запас две опасные грамоты на случай, если какие-нибудь именитые люди из Польши или из Литвы захотят отъехать на государево имя. В грамотах говорилось, как у нас будешь, и мы тебя пожалуем своим великим жалованием, устроить велим поместьем и вотчиною, и денежным жалованием по твоему достоинству.